Глава 26. Дрейк был настолько зол, что желание расквасить чью-то морду заставляло пальцы чесаться. После произошедшего сегодня он имел полное право требовать, чтобы эта стая покинула данную территорию. Его не просто проигнорировали, ему высказали неуважение. Он, как альфа, на равных мог общаться только с таким же альфой, а не с нагловатым бетой. И этот мерзавец еще и не только не впустил их на территорию, но и оскорбил, заявив, что их альфа не опустится до общения с ними. Ему повезло, что неожиданно Дрейка охватило чувство непосильной тревоги, а оборотни не привыкли игнорировать свои ощущения. Поэтому мужчина решил вернуться домой, к своей паре, а не дожидаться этого ублюдка альфу. Ничего, завтра он войдет в их стаю и встретится с вожаком. Пора было решать этот вопрос. Ян и остальные поддерживали его в этом. Даже Джефф говорил, что не все чисто с этим оборотнем. Он надеялся узнать в их бете своего нападающего, но этого не произошло. И у Дрейка появилось некое подозрение, что это мог быть и сам вожак. Ведь если от беты на километр воняло гнилью, то мужчина понимал, что от зловония альфы он может просто задохнуться. Его оборотни, что исследовали границу их территории, доложили, что стая расположилась ближе к озеру, поставив вокруг заброшенного охотничьего домика палатки. Дым от костров разносил по местности запах готовившейся пищи. Как ни странно, они не начинали строительство и не обращались за помощью, и это настораживало. Дрейк, так же как его бета и остальные члены стаи, уже сделали вывод, что это кочевники. А кочующие стаи чаще всего состояли из изгоев и преступников, которые отбирали территорию у более слабых. Что интересовало Дрейка, так это то, почему Альфа решил приблизиться к ним. Или он был слишком глуп, или полностью сумасшедший. Все это до ужаса не нравилось мужчине, и его зверь был полностью с ним солидарен. Когда они уже вошли на свою территорию, Дрейк оторвался от остальных оборотней и быстро направился к дому. Сейчас единственное его желание было увидеть свою пару, прикоснуться к ней, почувствовать ее запах, положить руки на большой живот, зная, что там растут его дети. Сердце мужчины тревожно забилось, кровь горячими потоками побежала по венам. И такое мерзкое чувство потери охватило все его существо. Волк рвался под его кожей, желая вылезти наружу и разогнать всех, кроме его пары. «Соня!» – закричал он, врываясь в дом. Дрейк слышал, что за ним вбежали Ян и Джефф, взволнованные его поведением. «Соня!» – снова крикнул мужчина, смотря как к нему навстречу выходит бледный Роберт, а за ним заплаканная Мэри. Казалось, все внутри него оборвалось. Мужчина уже понял – случилось что-то ужасное. Волк внутри сходил с ума, желая вырваться и разнести все вокруг в поисках своей пары. «Роберт, где моя Луна?» – прорычал он, тяжело дыша. Его глаза налились ярко-желтым цветом, и на руках стали расти когти, показывая, что грань до потери контроля уже близка. «Я не знаю, Альфа», – заикаясь, ответил расстроенный старик. «Я виноват, так виноват, Альфа». Дрейк дико зарычал, так что стены затряслись от его рыка. И в этом звуке чувствовался дикий гнев и непосильная ярость, которые заставили Роберта сжаться от страха. «Роберт, когда ты в последний раз видел Луну?» Твердо, а главное спокойно спросил Бета, понимая, что вожак сейчас не в состоянии трезво оценить произошедшее. Луна спустилась позавтракать. Я накрыл ей стол, а сам ушел за Мэри и Говардом. Когда мы пришли, ее уже не было. Старик, не стесняясь, вытирал слезы. Его хилые сморщенные руки дрожали, теребя платок. «Мы пытались учуять ее запах, но как ты сам можешь слышать вокруг лишь запах хвои?» На этих словах Дрейк, заставив себя обрести хоть толику контроля, стал вынюхивать запахи в комнате. Он чувствовал запах каждого из них. Но все это перебивал едкий хвойный аромат, на который он сначала не обратил внимания. Догадавшись, что кто-то таким способом скрыл запах Сони, он напрягся, стараясь пробиться через этот запах и уловить хоть маленький намек на свою любимую. И вот, наконец, ему это удалось. Слабый, неясный запах Сони проскальзывал сквозь сильный аромат хвои. Дрейк понял, что если бы она не была его парой, то он в жизни бы не почувствовал ее сладкий аромат. Он резко рванулся с места, ведомый этой слабой ниточкой, не обращая внимания ни на что. Вбежав в лес, Дрейк дошел до поляны и остановился. Здесь ее запах стал сильнее, и к нему примешались другие. В лесу было намного тяжелее спрятать свой аромат, ведь он цеплялся за все. Мужчина почувствовал яркий аромат любимой и рядом с ней запах чужака. Яростно зарычав, он кинулся за этими ароматами, которые вывели его к берегу озера. Здесь он остановился, рыча и как безумный, оглядываясь по сторонам. За его спиной появились Бета и Джефф. Дрейк присел, проведя рукой по следам машины. Их аромат обрывался, и он знал, что дальше его пару увезли. «След тянется вдоль озера, и я готов поспорить, что он приведет нас к той стае», — произнес Ян. Альфа резко подорвался и собирался побежать дальше по дороге, когда Ян и Джефф схватили его за руки, удерживая на месте. Он зарычал на них, приказывая отпустить, и уже готов был бороться с близкими друзьями. Но слова Беты остановили его. «Дрейк, ты не можешь идти туда сам. Он только этого и ждет. Так ты не спасешь Соню. Давай сейчас вернемся в стаю и соберем всех мужчин». «Альфа, он не будет действовать по правилам. Этим ты только сделаешь хуже Луне», — добавил Джефф. Волк Дрейка не желал понимать его слов. Он требовал последовать за тем, кто посмел забрать его пару и разорвать мерзавца на части. Но все же мужчина призвал свой разум, понимая, что сейчас нужно действовать осторожно ради Сони и их детей. Он не имеет права рисковать ими. Скинув руки Беты и Джеффа, Дрейк снова вернулся на поляну, надеясь найти еще какие-то зацепки того, как Соня оказалась здесь. Мужчина остановился, тяжело вдыхая, втягивая в себя все запахи вокруг, раскладывая их по полочкам и анализируя. Как и сначала, он уже четко чувствовал запах Сони и чужака. Также он чувствовал тягучий запах хвои, но его волк сейчас отличал этот аромат от аромата хвои, растущей в лесу. Он втянул его в себя, раскладывая аромат на составляющие, отмечая в нем синтетические составы, которые рассказали ему, что этот запах был создан на основе хвои и других сильных веществ. Тогда он втянул его еще раз, откидывая те вещества, что уже распознал, и, наконец, улавливая слабый, но очень знакомый запах – Диана. Его яростный, наполненный злостью и бешенством вой было слышно на тысячи километров. Дикий, он кинулся к коттеджам, ощущая все тот же запах хвои, но уже зная, кто за ним стоит. Ян и Джефф следовали за ним по пятам, не понимая, куда движется их вожак и опасаясь, что он обезумел от горя. Дрейк подбежал к дому, где сейчас проживала девушка. Он остановился перед ним и громко зарычал: «Диана!» Остальные оборотни вышли из своих домов, наблюдая за озверевшим Альфой. Они ощущали его невероятную злость, всепоглощающий гнев и самое страшное – жажду крови. Все эти чувства были сейчас направлены на самую сильную самку в их стае. Диана медленно открыла дверь и направилась к своему Альфе. В ее походке, как всегда, скользила уверенность. Уверенность в своей привлекательности, уверенность в своих силах и ненаказуемость, и не намека на страх. «Альфа, рада видеть тебя!» С призывной улыбкой, в которой струились сексуальные флюиды, произнесла она. Но Диана не ожидала того, что последовало дальше. Дрейк резко сомкнул руки на ее горле и, оторвав ее от земли, поднял вверх. Вокруг застыла тишина, а глаза Дианы расширились от ужаса. На руках Дрейка уже выступили когти, глаза отражали его волчью суть. Никогда этот мужчина не поднимал руку на самок, даже при наличии минимального контроля. А сейчас без зазрения совести сильно сжимал девичье горло, грозя сломать его одним движением. «Ты посмела пойти против меня!» — грозно прорычал он. «Альфа, я не понимаю», — выдавила из себя Диана. «Ты думала, что можешь скрыть свой запах, но ты недооценила меня», — со злостью добавил он и резко отбросил ее на траву. «Я ничего не делала, Альфа», — прохрипела Диана, потирая горло. В глазах девушки появились отблески того чувства, что казалось самой природой ей не свойственно. Ей было страшно. Никогда она не видела вожака в таком состоянии. И эта опасность, что исходила от него, была настолько смертоносной, что ее самка протяжно завывала, спрятавшись глубоко. «Слушай меня, сука. Я знаю, что ты была там. Я уловил твой аромат через ту химическую дрянь, что ты распрыскала», — зарычал он, нависая над самкой. «Бета, возьми двоих и обыщите ее дом». «Да, Альфа». Ян, жестом показав Регину и Райену следовать за ним, направился к дому. «Дрейк, пожалуйста, ты сошел с ума!» Девушка в мольбе протянула к нему руки, но мужчина лишь громче рыкнул на нее. «Ты все еще думаешь, что можешь обмануть меня? Ты предала не только свою луну, ты предала меня и всю стаю. Альфа, молчать!» — приказал Дрейк. «Единственное, ради чего ты можешь открыть рот, это информация о чужаке». «Я ничего не знаю», — снова сказала она, и если бы зверь не учуял ее аромат в лесу, он бы поверил. Так уверенно звучали ее лживые слова. Прервав ее оправдание грозным рыком, Дрейк яростно посмотрел на нее, в то время как зверь внутри требовал крови. Он желал разорвать эту самку на кусочки, наказав за предательство. Но Дрейк не был убийцей, хотя знал, что если с любимой и их детьми что-то случится, Диану ничто на свете не спасет от его гнева. От этих рассуждений его отвлек Бета, что появился в дверях. По выражению лица друга, Дрейк понял, что тот нашел. Когда Бета заходил в дом, на его лице мелькала капля сомнения. Теперь же она полностью исчезла. Ян быстро приблизился к девушке, на ходу раскрыв маленький флакон с духами, и вылил их на голову Дианы. Сильный запах хвои разнесся вокруг. Дрейк не знал, где она приобрела это вещество, что так скрывало ароматы, но теперь ее вина была очевидна, и Диана это прекрасно понимала. Она спрятала его среди множества человеческих духов, но запах такой резкий, что даже они не смогли его полностью скрыть. Реген и Райен проводят обыск дальше. Громко отчитался Ян, и в его голосе звучало столько презрения и гнева. «Я бы убил тебя прямо здесь, но только ради памяти твоего отца я сдерживаю жажду волка», — прорычал Дрейк. «Ты будешь изгнана из стаи». «Дрейк, ты не можешь меня выгнать!» Девушка неверяще запротестовала. «Не могу!» Зло улыбнулся он. «Я альфа этой стаи и официально перед всеми ее членами изгоняю тебя. Или кто-то хочет встать на твою защиту?» Громко спросил он, давая девушке последнюю надежду. Диана внимательно посмотрела на собравшихся, ожидая услышать в защиту множество голосов, но вокруг стояла лишь тишина. Ее подруги отводили глаза, остальные смотрели с презрением и ненавистью. «И еще! Ты не сможешь присоединиться ни к одной ближайшей стае. Ни Грег, ни Оскар и тем более Алек не примут тебя. И чтобы духу твоего тут не было, когда я вернусь домой со своей луной. И не дай бог, чтобы что-нибудь случилось с ней или детьми. Тогда тебя ничто не спасет. Я приду за тобой в любую точку мира», — пригрозил Дрейк, сильно держа ее за подбородок, заставляя смотреть в его полные ярости глаза. И каждый понимал, что он исполнит свое обещание, так же, как это понимала и Диана. Увидев, что его слова дошли до девичьего сознания, он резко оттолкнул ее. «Бета, собирай мужчин, мы направляемся к этому ублюдку». Дрейк, не желая больше тратить ни минуты на эту дрянь, развернувшись, направился к своему дому, где были припаркованы их автомобили. «Ты не имел права приводить жалкую человечишку в мою стаю. Это мое место по праву рождения и силы!» — закричала она ему вслед. «Иди! Он сильнее! Он полуликан! Он бросит твой труп к моим ногам!» Я передумал. Он полуразвернулся к ней. Чтобы ты убралась отсюда через полчаса. А если я вернусь, и ты еще будешь здесь, то я побеспокоюсь, чтобы на твоем теле красовался знак изгнанника. И тогда уже ни одна стая в мире не примет тебя, только ликаны. Диана сжала кулаки, раздирая руки в кровь, понимая, что все пошло не так, как она планировала. Девушка не представляла, что ему удастся учуять ее запах. Вещество очень сильно имитировало запах хвои, ведь было создано на его растворе, и все же Дрейк смог почувствовать сквозь него. «Если бы твой отец видел тебя сейчас, ему было бы стыдно», — произнесла старая женщина, плюнув в ноги девушки. Диана зарычала в ответ, но это больше никого не пугало, словно ее сила была теперь пустышкой. Да и на самом деле сейчас она стала никем для этой стаи, пусть и оставалась сильной самкой. Но сила без поддержки стаи – просто пустой звук. Девушка не только не достигла ничего, она еще и все потеряла. И теперь Диана надеялась лишь на то, что Дрейк проиграет Слайду. Если он не достанется ей, то пусть и этой человечешке не достается. «Эй, что-то расселось!» – прокричала ей Мэри. И даже в голосе этой миролюбивой женщины были слышны гнев и презрение. «Иди, собирай вещи, пока есть возможность, или мы вышвырнем тебя ни с чем, хотя ты заслуживаешь и худшего». Диана медленно поднялась и направилась в дом, потирая шею, на которой хорошо прорисовывались синие оттенки отпечатков пальцев мужчины. Хотя на оборотнях все быстро заживало, Дрейк сдавил ее горло настолько сильно, что пройдет еще не один час, пока следы пройдут.